Глава 29. Утром я поняла, что мне очень не хватает Гринни. Когда никто не лезет на подушку, полосуя коготками твое любимое постельное белье, не тычется горячим носом в лицо и не фыркает, выпрашивая еду, пробуждение уже не то. Мне дико не хватало этой пушистой морды, которую, к слову, мне тоже подарил Торн и которая стала для меня родной. «Все, решено. Сегодняшний вечер я провожу с Гринни и Верражем. Будем с Торном их развлекать на пару». Сладко потянувшись, я повернулась на спину, рассматривая кольцо. Кто бы мог подумать, что я вообще соглашусь его надеть? И кто бы мог подумать, что Торн окажется таким... В дверь постучали. Тихонечко. «Лали!» Ко мне заглянула Сильви. «Не спишь? Можно?» «Заходи». Сильви в смешной пижамке с дракончиками поспешно вбежала ко мне в комнату и прикрыла за собой дверь. «Залезай!» Я подвинулась и откинула одеяло, а то я тут проветривала. «Да ты вообще перестала мерзнуть, как я погляжу!» Сестра покосилась на приоткрытое окно и запрыгнула ко мне на кровать, заворачиваясь в одеяло. Это напомнило мне старые добрые времена, когда мы тайком от отца и Ингрид засыпали вместе, когда кто-то из нас чего-то боялся. Чаще всего это была Сильви, но однажды я сильно заболела, у меня была высокая температура, и сестре строго-настрого запрещалось ко мне приближаться. Ночью, когда все заснули, а я ворочалась, пытаясь справиться с желанием выползти из-под одеяла и постучаться к отцу... Так плохо и страшно мне не было ни разу в жизни. В мою комнату прибежала Сильви. «Я останусь с тобой», — серьезно заявила она и залезла ко мне, обнимая руками и ногами. Как я ни пыталась ее отправить к себе, сестра отказывалась уходить. Мы заболтались и сами не заметили, как заснули вместе. Утром Ингрид устроила такое, что мы с Силь думали, нам конец. Но появился отец и сказал ей, чтобы она замолчала. После чего разрешил нам с Сильви играть вместе. И, как ни странно, поправилась я гораздо быстрее, чем в вынужденном одиночестве. «Как у тебя дела?» — спрашиваю я, потому что Сильви молчит. «Скучаю». «Понятное дело, все подруги в Хайермарге. Из развлечений только соцсети и прогулки по свежему воздуху в резиденции Торна». «Попроси Ингрид, чтобы разрешила тебе остаться в городе». «А она разрешит?» — фыркает сестра. «Вообще-то я скучаю не по городу, а по тебе. Мы теперь вообще не будем общаться, Лал». «С чего ты взяла?» «Мама говорит, что тебе теперь не до нас». «У твоей мамы вообще специфическое мировосприятие». «Это не так», — говорю я. «И я тоже по тебе скучала». Мне невыносимо, когда мы вот так, не то чтобы в ссоре, но общаемся через раз. «Знаю». Сильвия опустила глаза и закусила губу. «Но мама говорит, что ты... В общем, она злится на тебя за то, что ты ей тогда сказала, и ждет, пока ты извинишься». «Не дождется». «До этого я не должна с тобой общаться, потому что иначе я предаю ее. Ну, то есть она так считает». Я приподнимаю брови. «А ты сама как считаешь?» «Я не знаю. Я не люблю, когда вы ссоритесь». «Я тоже не люблю. Но ездить на себе не позволю никому, Силь. И, к слову, мое общение с тобой никоим образом не умаляет твоей любви к Ингрид. Просто у нас с ней временные трудности». «Временные?» Сестра улыбается, а потом отнимает у меня одну из подушек и устраивается поудобнее. «Ладно, расскажи лучше про это!» Взгляд ее однозначно упирается в кольцо. «Ни за что не поверю, что ты еще ничего не читала об этом в сети». «Ой, ты читал, конечно. В Ферверне теперь только две новости. Покушение на отца, а еще твое грандиозное согласие, когда Торн сделал тебе предложение». «Теперь мы знаем имя будущей Ферны Ландерстерк», процитировала она. «Но я не об этом. Расскажи, как это?» «Это? Ну, быть женой правящего». «Ну, вообще-то я еще не жена, Сильви. «Ну, скоро будешь!» — отмахивается сестра и подпирает ладонью щеку. «Как это? В принципе, за вами, наверное, постоянно журналисты охотятся!» «За нами постоянно охотятся меркхандары!» Сильви приподнимает бровь. «Иной раз мне кажется, что сейчас кто-то выскочит из унитаза со словами «Безопасность превыше всего!» Сестра хохочет. «Но вчерашний день доказал, что безопасность превыше всего!» Я становлюсь серьезной. «Если бы Торн не позаботился об этом, для папы все могло бы закончиться гораздо хуже, поэтому я привыкаю к совершенно другой жизни, Силь, но рядом с ним мне это совершенно не в тягость». «Он тебе нравится», — подводит итог Сильви. «Но смотрит мне в глаза в ожидании подтверждения, и я даже не представляю, что ей ответить. Вчера я сказала все Даргелу, и повторять мне не хочется. По крайней мере, не для Сильви, потому что я хочу сберечь эти слова на вечер. Для кое-кого другого, чьи рычащие нотки в голосе теперь воспринимаются совершенно иначе». «Сильви!» — доносится из коридора голос Ингрид. «Сильви!» «Мама!» — натурально шипит сестра, а потом ныряет под одеяло и накрывается им с головой. Как раз в тот момент, когда Ингрид останавливается возле моей двери. Стоит она там несколько минут, видимо, решая, зайти или нет. Потом слышен стук каблуков, мачеха удаляется. Оно и к лучшему. После вчерашнего и ее заявления Сильви я не уверена, что нам с ней стоит сейчас общаться. Правда, общаться все равно придется, за завтраком. Я сдергиваю одеяло с сестры. «Топай к себе! Я в душ!» «Не обижайся, Лал!» — говорит она и обнимает меня. «Я просто не хочу ссориться с мамой!» Я вздыхаю. «Топай уже!» И когда за Сильви закрывается дверь, тянусь к телефону. Отец просил меня помириться с Ингрид, но я понятия не имею, как это сделать с ее настроем. Впрочем, до Ингрид мне действительно нужно принять душ, а еще нужно пожелать Торну доброго утра и созвониться с Эльдой и Корией по поводу тренировок, которые можно будет начать после восстановительных процедур. Времени не так много, но оно есть, и я уверена, что все будет хорошо и что в Рагране у меня все получится. А ведь в Рагране я уже официально буду невестой Торна. В смысле, наша официальная помолвка состоится в его резиденции, и мне нужно еще платье, которое готовила Ингрид, и с которой мне все-таки надо помириться, хотя бы ради отца. Я открываю сообщение, чтобы написать «Доброе утро, дракон», и замираю, потому что первым с незнакомого номера высвечивается: «Спроси у своего будущего мужа, почему Бена вынуждают покинуть страну». С Ингрид я так и не помирилась, а судя по тому, каким взглядом она на меня смотрит, она либо выпытала у Сильви, где та была утром, либо... Я не представляю, что там еще либо, поэтому предпочитаю молчать и пить кофе. Нас отвозил Хестер, а сопровождали Крейт с компанией, потому что Торну пришлось задержаться. Теперь мы сидим в вип-зале телепорта и ждем его. На самом деле, я бы предпочла поругаться с Ингрид, чтобы не думать о сообщении, которое упало мне сегодня в мессенджер. Теперь слова Бена «этого ты у меня отнять не сможешь» воспринимаются совершенно иначе. По-хорошему, мне не надо об этом думать. По-хорошему, это меня не касается. Но я все-таки думаю и верчу телефон в руках до тех пор, пока он не выскальзывает и не падает прямо к моим ногам. Ингрид награждает меня очередным убийственным взглядом, но мне не до нее. Я наклоняюсь, чтобы поднять смартфон. Фух, экран выжил. А когда поднимаю голову, вижу Торна. Он только что вошел и о чем-то говорит с Крейдом. Тот кивает и покидает вип-зал. Остальные меркхандары подбираются, готовые нас сопровождать. «Добрый день!» Торн шагает к нам. «Лаура, Ингрид, Сильвана». Я бы предпочла, чтобы мое имя как-то выделили из списка, но достаточно сложно поздороваться со всеми иначе, тем более, что меня однозначно выделяют взглядом и прикосновением пальцев к ладони, от которого на коже уже привычно вспыхивают ледяные искры. Мы проходим кольцо телепорта, и только когда Ингрид и Сильви расходятся по комнатам, я говорю: «Я скучала». Торн награждает меня коротким взглядом. «Как все прошло? Я имею в виду со Стенгербергом». «Хорошо». «Хорошо?» Мы останавливаемся в дверях, хотя я не понимаю, почему мы останавливаемся в дверях. Точнее, понимаю. Моя репутация, да, но здесь же никого нет. «Лодингера нашли?» — спрашиваю я. «Нет, окрестности пустошей до сих пор прочесывают». «Торн!» «Сейчас пойдем к Виражу. Заново знакомиться». Кажется, впервые за долгое время он улыбается. Холод в его глазах уступает место знакомому мне чувству, которое я видела в домике на курорте. «Да, я помню». «Для начала мне надо переодеться, Лаура». «Торн!» Он уже почти развернулся, чтобы уйти, когда я показываю ему телефон. «Это послание больше для меня, но тебе стоит это увидеть». Его взгляд впивается в две короткие строчки и снова становится холодным, после чего Торн шагает к двери в мою комнату, пропуская меня вперед. «Тебя это волнует?» — спрашивает он, когда нас отрезает от Меркхандаров. «Что?» — переспрашиваю я. «То, что он должен уехать из страны». Я приподнимаю брови. «Меня волнует то, что мне пишут такие сообщения». Торн смотрит на меня очень долго и очень пристально, после чего произносит: «Мильда Хайтс уже уволена». «Тебе не кажется, что ты слишком разбрасываешься людьми?» «Я не собираюсь держать рядом тех, кто способен подставить в любой момент». «Вряд ли это написала Мильда Хайтс». «Ты права. Это сообщение – дело рук Эллигрин». «Она совершенно не стесняется мне об этом писать, правда?» Взгляд его становится еще холоднее. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что Эллигрин по какой-то причине считает, что мы с тобой не пара, и при каждом удобном случае сообщает об этом мне». «Ее я уволить не могу, только запретить ей въезд в Хайермарк, что по определенным политическим соображениям не совсем верный ход. Но если тебе так будет спокойнее, я это сделаю, Лаура». «Я не хочу, чтобы ты ей что-то запрещал. Мне непонятно, по какой причине она продолжает считать меня соперницей». «Ты намекаешь на то, что я раздаю ей авансы?» «Нет, Торн, я не намекаю, я спрашиваю прямым текстом. Почему Эллигрин считает возможным делать все, что ей угодно, а Бенгарн Эстфархад должен уезжать из страны исключительно потому, что он покатался со мной на коньках?» Тишина, воцарившаяся после моих слов, оказалась слишком тяжелой. Еще тяжелее оказались слова. «Я не обязан перед тобой объясняться, Лаура». Настолько тяжелой могла бы оказаться сошедшая с гор лавина. «Нет?» «Нет. Эстфархад знал, что делает». «Я же говорю, он не знал!» Складываю руки на груди. «Никто не знал! В тот вечер я...» «Довольно. Мы не станем обсуждать мои решения ни сейчас, ни когда-либо впредь. Переодевайся, через полчаса пойдем к Виражу». Торн вышел, оставив меня одну. Настолько одной я не чувствовала себя уже очень давно, особенно учитывая тот факт, что Гринни в комнате тоже не было. Видимо, она переехала к Виражу на время моего отсутствия. Как бы там ни было, я переоделась и даже не стала надевать чулки. Для прогулки с дракончиком и Виаре вполне пойдут джинсы и куртка. Да, если быть честной, для прогулки с драконом, который не собирается со мной ничего обсуждать, тоже. Торн оказался у моих дверей аккурат через полчаса. «Идем, Лаура. Все, что тебе нужно знать про Виража. Без ледяного пламени он будет учиться узнавать тебя заново. Пока на тебе не окажется Харгалахт, для него будет сложно узнать в тебе маму». Я хмыкнула. «Действительно, пока на мне нет Харгалахт, я вроде как недодракон. Хотя, по большому счету, я вообще не дракон». «Не начинай, Лаура». «А есть смысл начинать? Мы же все равно ничего обсуждать не будем». Я ушла вперед, но в коридорах загородной резиденции особо не разгонишься. Хорошо, хоть Меркхандары не ходят по пятам, и то ладно. На этот раз Торн вошел первым, и, судя по тому, что в комнате что-то упало, у Виража с Гринни была игра в полном разгаре. Стоило нам появиться, как дежурный Меркхандар покинул комнаты, а Виари заверещала и бросилась ко мне. Я опустилась на корточки, и мне в колени с разбегу ткнулись горяченным носом. Не уверена, но, кажется, за несколько дней чудо чуть подросло. Второе тоже, и сейчас драконенок тянул носом. Мой пиджак валялся в углу. Судя по его состоянию, на нем и спали, и использовали в качестве игрушки. «Привет», — сказала я, продолжая гладить обтирающуюся об меня Гринни, и протянула Виражу руку. С джинсами, к слову, угадала. Чешуйки Виари уже окрепли, и сейчас от моих чулок остались бы сплошные лохмотья. Что касается драконенка, он сделал шаг и остановился. Потом еще один. И еще. Я не торопила. Вернулась к игре с Гринни, подхватила с пола какую-то измочаленную острыми зубами игрушку. Виари с рычанием вцепилась в нее и потянула на себя. Я на себя, не поднимая глаз. Приближение драконенка не только слышала, коготки цокали по полу, но и чувствовала. От него исходило легкое волнение пламени. Это волнение становилось все сильнее по мере того, как он ко мне приближался, и, наконец, остановился совсем рядом, с шумом втягивая воздух. Я подняла на него глаза, и драконенок вздыбил чешуйки. Я протянула ему руку ладонью вверх. Какое-то время мы просто смотрели друг на друга. Потом он осторожно потянулся к моим пальцам, все ближе и ближе, пока не ткнулся в них обжигающе ледяным носом. Вопросительно рыкнул. «Ну что?» Я чуть шевельнула пальцами. «Будем дружить». Вираж обнюхал мою ладонь, мою руку, мои коленки вместе со скачущей рядом Гринни, а потом отступил назад и умчался в соседнюю комнату. Следом за ним вереща убежала Гринни. Я не успела даже расстроиться, потому что в следующий миг драконенок вернулся. Он несся ко мне с большим красным мечом в зубах. Затормозил, пропахав когтями борозды по полу. Бросил игрушку к моим ногам, после чего плюхнулся на спину, растопырив крылышки, и низенько заурчал. «Хочешь играть?» Я почесала светлое пузико. «Будем играть. Только на улице». Подхватила мяч и поднялась. Вираж крутанулся и подскочил. Глаза драконенка горели. «Идем?» Я кивнула на дверь и направилась к ней, не дожидаясь комментария Торна. Впрочем, возможно, он и не собирался ничего комментировать. Мы прошли по коридорам, спустились вниз, причем Вираж и Гринни приплясывали от нетерпения, а еще пихались боками, стараясь отвоевать место рядом со мной. На Торна они изредка смотрели, но поскольку тот свое пламя никак не проявлял, очень быстро успокоились и устроили возню. Гринни пыталась цапнуть драконенка за хвост, благо шипы там еще не окрепли, а он развлекался тем, что тыкал ее носом. Стоило нам оказаться на улице, как эти двое принялись резвиться, поднимая фонтанчики снега, с шипением ввинчиваясь в него и взлетая в воздух. Гринни взлетала невысоко и тут же плюхалась обратно в сугроб. Вираж повыше, ему нравилось подхватывать ее в полете. Осторожно, мягко, за шкирку, из-за чего она злилась, верещала и пыталась вцепиться ему в хвост с удвоенной силой. Тщетно. свой хвост драконёнок оберегал. Мне почему-то показалось, что это напоминает нас с Торном. Я все время пытаюсь подойти к нему ближе, а он ускользает, при этом не забывая хватать меня за шкирку, видимо, считая крайне забавной. Только сейчас я вспомнила, что у меня в руках мяч. Размахнулась и запустила его вперед. С визгом и верещанием драконодети устремились за ним наперегонки. «В праздничную ночь раскинем беседки с обогревом, чтобы гости могли отдохнуть в заснеженном лесу». «Это не лес, это парк», — сказала я, автоматически отмечая мерцающие вдоль дорожки фонари. С каждым днем резиденция принимала все более обжитой вид. Например, за время нашего отсутствия были приведены в порядок оплетающие дом дорожки и скамейки, стоящие на раскинутых там и здесь каменных ладонях. «Будет много журналистов, поэтому речь подготовим заранее». «С новым пресс-секретарем?» «Именно». Торн посмотрел на меня. «Не стоит это воспринимать в штыки, Лаура. Иногда это облегчает жизнь». «Что именно? Невозможность откровенно поговорить с любимой женщиной?» «Возможность делегировать создание речи для выступления пресс-секретарю». «А если я хочу сказать не по тексту, а от души?» Вопрос был риторический, поэтому я не стала его озвучивать. «У тебя уже готово платье?» «Нет, в ближайшее время собиралась этим заняться». «Думаю, нам стоит освободить Ингрид от этой задачи. Пусть твоим образом занимаются мои стилисты». Я приподняла брови. «Скажешь, Ингрид, об этом сам? Я еще жить хочу!» Торн хмыкнул. «Мое платье уже наполовину готово, и я бы хотела появиться именно в нем!» Вообще-то я лукавила. Платье было не готово даже на сотую часть, потому что мы с Ингрид только выбрали его в каталоге. С меня сняли мерки, подобрали ткань, а вот для обсуждения и личной встречи со стилистом у меня времени не нашлось, потому что слишком многое в моей жизни произошло. «Ты сможешь его надеть на любое другое мероприятие». «Почему я ни капельки не удивлена? А если я хочу на это?» «О чем мы спорим, Лаура? Я знаю, что твое платье еще только в проекте. Не понимаю, чего ты добиваешься». «Правда не понимаешь?» К нам снова подбежали Вираж и Гринни. Мяч волочила последняя, путаясь в коротких лапках, тащила в зубах то, что было размером с ее голову. Тем не менее, с гордым видом выплюнула его мне под ноги. Я подняла игрушку и запустила ее на этот раз подальше, в воздух. Стартанули оба одновременно, с таким довольным визгом, что я улыбнулась. «Я знаю, чего от нас ждет аудитория. Платье всего лишь часть образа, которому нужно соответствовать». «Соответствовать ради чего, Торн?» «Ради наших избирателей, чьи взгляды будут на нас устремлены отовсюду». «Я думала, индивидуальность высоко ценится». «Индивидуальность, да. Но не тот образ, к которому ты привыкла». Я даже остановилась. «Прости, чем тебя не устраивает мой образ?» «Это образ девочки, Лаура. Никак не первой Ферны Ферверна». «Прилетели. То есть я для тебя слишком девочка?» — уточнила я. «Ты и для себя слишком девочка. Твоя недавняя реакция — яркий тому пример». Я сложила руки на груди. «Если я настолько девочка, Торн, зачем ты на мне женишься?» «Девочки имеют обыкновение взрослеть». «А если я не повзрослею, что тогда?» «Повзрослеешь». Это было сказано так, что мне разом расхотелось куда-то с ним идти. Тем не менее, я все-таки пошла, потому что не верила, что мужчина, рядом с которым я могла быть счастлива, настолько непробиваемый. Он не надевал эту маску уже очень давно, и сейчас мне очень хотелось бы понять, что этому поспособствовало. «Торн, я такая, какая есть. Я учусь быть рядом с тобой, и я хотела бы, чтобы ты тоже... делал некоторые шаги в этом направлении. Ну вот, это уже очень похоже на речь пресс-секретаря. Какие именно шаги, Лаура? Я не требую от тебя ничего невозможного. Просто позволь моим стилистам тебе помочь. Справиться с образом девочки? Именно так. Тебе не приходило в голову, что это меня обижает? Что именно? Слова о том, что я недостаточно взрослая для тебя. Возможно, в чем-то я действительно недостаточно взрослая, но я, по крайней мере, с этим работаю. А ты не хочешь даже разрешить мне надеть платье, которое выбрала я? Наденешь его на утро после праздничной ночи. Драконы, о чем мы вообще говорим? Я все-таки остановилась. Торн, я не хочу так. Я хочу, чтобы у меня было собственное мнение, с которым ты будешь считаться. Я хочу, чтобы мы в любой момент могли остановиться и все обсудить. Ты хочешь обсудить, почему я выгоняю твоего Бена? Он повысил голос. Я не хочу это обсуждать. Бен не мой! Я невольно обхватила себя руками. И дело не в нем, дело в нас! Неужели ты не понимаешь? Понимаю. И тебе стоит понять, что детство кончилось, Лаура. За все свои поступки нужно нести ответственность. Мне, тебе, ему, всем. Я покачала головой. Поверить не могу. Ты действительно его выгоняешь? За то, что мы с ним прокатились? Торн! «Это злоупотребление властью!» «Злоупотребляешь моим терпением сейчас ты, Лаура!» В его голос вплетался металл. «Я сказал, что мы не станем это обсуждать, и я не привык повторять дважды!» «Ну, а со мной придется!» Я сжала пальцы на предплечьях, потому что меня трясло. «И повторять дважды, и говорить!» «Если, разумеется, ты все еще хочешь, чтобы я стала твоей женой!» «Женой! Не более того!» «Что?» Я сглотнула, потому что дышать стало нечем, или потому что почувствовала, что снова падаю, но уже не в сугроб, а сквозь, куда-то в бесконечную темную бездну. «Я не... Ты шутишь, да?» Теперь меня трясло уже по-настоящему. Нет, Лаура, я не шучу. Я дам тебе целый мир и даже больше. Взамен я прошу лишь об одном. Просто перестань вести себя как ребенок. Ты это 10 раз говорил. Что? Что я веду себя как ребенок. На это твое ограничение не распространяется, да? Тебе нужно успокоиться. Мне? Успокоиться? Подскочившие Гринни и Вираж с визгом осыпали нас снегом, но я даже не повернулась к ним. Мне не нужно успокоиться, и целый мир мне тоже не нужен, Торн. Мне нужен ты, твоя любовь. Это ты сможешь мне дать? Есть нечто гораздо большее, чем любовь, Лаура. Да? И что же? Долг. Долг перед кем? Перед теми, за кого мы в ответе. «Любовь — это обман гормонов и биохимия, приводящая к победе эмоций над разумом и к смертельно опасным ошибкам. Такого я себе позволить не могу». «А я не могу себе позволить выйти за тебя замуж!» — сказала, пытаясь снять кольцо. «С первого раза не получилось, потому что у меня дрожали пальцы, а со второго... Со второго он накрыл мою руку своей». От этого прикосновения пронзило не просто ледяным огнем, а током, как если бы у меня внутри разорвался оголенный провод под напряжением. «Не трогай меня!» Тихо и жестко сказала я, хотя внутри сыпало обжигающими искрами, вонзающимися в каждую клеточку тела. «Не смей!» «Тебе нужно успокоиться!» Холодно повторил он, и тогда я взорвалась. «Нет!» — крикнула я. «Не надо! Все, что мне надо, это оказаться как можно дальше от тебя, прямо сейчас!» «Я уже сказал, что никуда не отпущу тебя, Лаура». «Что снова нацепишь на меня, Харгалахт?» поинтересовалась я, а потом с силой отняла руку и направилась обратно. К двери, ведущей из дома на дорожку, по которой я бы предпочла никогда не ходить.